Ловкий человек. Читает Юлия Кургузова. Один богатый человек сделал такое объявление через глашатаев. «Все мое состояние и мою единственную красавицу-дочь отдам тому, кто представил бы соответственные доказательства того, что он ловкий человек». Один молодой охотник явился на вызов. «Принеси мне в месячный срок 100 тигровых шкур», сказал ему отец девушки. Молодой охотник отправился на Тигровую гору. «Не ходи туда», сказали ему люди. «Там теперь их царь, и с ним тысячи тигров». «Мне это и надо», ответил молодой охотник и пошел в гору. Когда царь тигров в несколько раз больше, чем обыкновенные тигры, увидел его, он остолбенел от наглости этого человека. «Что же мне с ним сделать? Изорвать его в клочки или прямо живьем проглотить?» «Проглотить его живьем», — посоветовали тигры. И царь проглотил охотника живьем. Этого только и желал охотник. Как только охотник очутился в желудке царя, он, чтобы обезопасить себя, прежде всего связал веревкой выход в кишки, а затем он стал царапать ножом печень царя. Тогда царь сделался злой и сказал тиграм: «А мне все равно, на ком не срывать свой гнев», и стал убивать тигров. И каждый тигр кричал: «Пощади!» А охотник считал голоса, и когда насчитал до 100, всадил нож в сердце царя тигров, а затем, распоров его живот, вышел. Таким образом, тесть его получил 100 шкур и, убедившись, что молодой человек ловок, выдал за него свою дочь.